где меня уже ждал Слава, еще за год до того познакомившийся с ним. Хоть и пела я уже в Лондоне, но столичная суета, волнение первого выступления в великолепном городе, да и короткое пребывание не дали разглядеть самих англичан. И теперь мне казалось, что я впервые встретилась с народом, который так любила еще с детства, проливая слезы над романами Диккенса, до сих пор одного из самых любимых моих писателей. В тот же день я увидела Бена, и мгновенно вся душа моя распахнулась ему навстречу, чего со мною никогда не бывало. Мне сразу стало с ним просто и легко. Я думаю, что и все, кто имел счастье знать этого обаятельного человека, должны были чувствовать именно простоту и естественность в общении с ним. Наша встреча состоялась в его Редхаузе на Гарден-партии. Глядя на него, приветливого и любезного со всеми без различия рангов, одетого в один из своих любимейших костюмов в клеточку, он мне тут же сказал, что все свои костюмы носит не менее 20 лет, я подумала, что, наверное, он когда-то был Дэвидом Копперфильдом и шел по дорогам Саффолка в поисках мисс Бетти Тротвуд. А теперь вот живет в Олдборо, в этом очаровательном уголке земного шара, на берегу моря, где сохранился еще дух старой Англии, где люди так просты и приветливы. На моем сольном концерте, где Слава мне аккомпанировал, Бриттон слушал меня впервые и, наверное, подумал, что я сумасшедшая. И правда, когда я вспоминаю сейчас ту программу, то не могу поверить, что такое было возможно. Помимо романсов Прокофьева, Чайковского, Штрауса, Шумана, арии из опер «Норма», «Манон Леско», «Сила судьбы», «Леди Макбет» Мценского уезда и, наконец, на десерт «Песни и пляски смерти» Мусоргского. После концерта Бриттон зашел ко мне, наговорил массу комплиментов, сказал, что счастлив был именно сейчас меня услышать, потому что начал писать военный реквием и теперь хочет написать в нем партию для меня. И как замечательно, что в этом сочинении, являющемся призывом к миру, объединятся вместе представители трех народов, больше всего настрадавшихся в войну – англичанин Питер Пирс, немец Фишер Дискау и русская я. Вы по-английски когда-нибудь пели? Нет, конечно, только по-итальянски. Тогда я для вас на латыни буду писать. Вы знаете латынь? Знаю, возопила я и от радости повисла у него на шее. В течение зимы Бриттон по частям присылал мне нотный материал моей партии, и я тут же ее учила. Когда Слава впервые посмотрел в мои ноты, он был потрясен и ошарашен, и не только гениальностью музыки. «Даже если бы я не знал, что Бен писал это для тебя, я бы сказал, что это ты. Он написал твой портрет». И в самом деле, моя партия в военном реквиеме совершенно не похожа ни на что, написанное Бриттоном до того или после. Первое исполнение намечалось на 30 мая 1962 года в Ковентрийском соборе, и это было для меня замечательно, поскольку перед этим я должна была петь впервые в лондонском Ковенгардене, в 6 спектаклях «Аиды» и могла попутно заниматься реквиемом с самим композитором. И вдруг мне позвонил взволнованный Бен, что ему отказывают в моем участии. Я не могла понять, почему, ведь я же все равно в это время в Лондоне. Кинулась в Министерство культуры к Фурцевой. Пока я дожидалась ее приемной, моя знакомая, работавшая в иностранном отделе, потихоньку принесла и отдала мне на память выброшенное в мусорную корзину письмо Бриттона, адресованное заведующему иностранным отделом Степанову, которое я храню как драгоценную реликвию. Через несколько минут я сидела у Фурцевой и, слушая ее, пыталась понять, что же происходит. Немцы разрушили Ковентрийский собор во время войны и теперь его восстановили –